Органы чувств, часть вторая. Аккомодационный и рецепторный аппараты глаза. Аккомодационный аппарат глаза, радужка, ресничное тело с ресничным пояском, обеспечивает изменение формы и преломляющей силы хрусталика, фокусировку изображения на сетчатке, а также приспособление глаза к интенсивности освещения. Радужка представляет собой дисковидное образование с отверстием изменчивой величины в центре, зрачком. Она является производным сосудистой в основном и сетчатой оболочек. Сзади радужка покрыта пигментным эпителием сетчатой оболочки. Расположена между роговицей и хрусталиком на границе между передней и задней камерами глаза. Строма радужки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой пигментными клетками. Здесь располагаются гладкие миоциты, образующие мышцы, суживающие и расширяющие зрачок. В радужке различают 5 слоев. Передний эпителий, наружный пограничный бессосудистый слой, сосудистый слой, внутренний пограничный слой и пигментный эпителий. Радужка осуществляет свою функцию в качестве диафрагмы глаза с помощью 2 мышц, суживающий и расширяющий зрачок. Ресничное тело является производным сосудистой и сетчатой оболочек, выполняет функцию фиксации хрусталика и изменения его кривизны, тем самым участвуя в акте аккомодации. На срезах целлярное тело имеет вид треугольника, который своим основанием обращен в переднюю камеру глаза. Целлярное тело подразделяется на 2 части – внутреннюю целлярную корону и наружную целлярное кольцо. От поверхности целлярной короны отходят по направлению к хрусталику целлярные отростки, которым прикрепляются волокна ресничного пояска. Основная часть целлярного тела, за исключением отростков, образована ресничной или целлярной мышцей, играющей роль в аккомодации глаза. Она состоит из пучков гладких мышечных клеток, располагающихся в 3 различных направлениях. Сокращение целлярной мышцы приводит к расслаблению волокон круговой связки ресничного пояска хрусталика, вследствие чего хрусталик становится выпуклым и его преломляющая сила увеличивается. Целлярное тело и целлярные отростки покрыты целлярной частью сетчатки. Последняя представлена слоем кубического интенсивно пигментированного эпителия. Эпителиальные клетки, покрывающие целлярное тело и отростки, принимают участие в образовании водянистой влаги, заполняющей обе камеры глаза. Сосудистая оболочка, хороида или увеа, осуществляет питание пигментного эпителия и фоторецепторов, регулирует давление и температуру глазного яблока. Эта сосудистая ткань очень пигментирована. В ней различают 4 слоя. Надсосудистую, сосудистую, сосудисто-капиллярную пластинки и базальный комплекс. Надсосудистая пластинка представляет самый наружный слой сосудистой оболочки, прилежащей к склере. Она образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержит большое количество пигментных клеток, коллагеновых фибрил, фибробластов, нервных скоплений и сосудов. Тонкие коллагеновые волокна этой ткани направлены от склеры к хороиде, параллельно склере, имеют косое направление в передней части, переходят в целлярную мышцу. Сосудистая пластинка состоит из переплетающихся артерий и вен, между которыми располагается рыхлая волокнистая соединительная ткань, пигментные клетки, отдельные пучки гладких миоцитов. Сосудисто-капиллярная пластинка хороиды содержит гемокапилляры висцерального или синусоидного типа, отличающиеся неравномерным калибром. Между капиллярами располагаются уплощенные фибробласты. Базальный комплекс или мембрана Бруха, очень тонкая пластинка, располагается между сосудистой оболочкой и пигментным эпителием сетчатки. Рецепторный аппарат глаза представлен зрительной частью сетчатой оболочки. Внутренняя чувствительная оболочка глазного яблока, сетчатка, состоит из наружного пигментного слоя и внутреннего светочувствительного нервного слоя. Функционально выделяют заднюю большую зрительную часть сетчатки, меньшие части, целиарную, покрывающую целиарное тело, и радужковую, покрывающую заднюю поверхность радужки. В заднем полюсе глаза находится желтоватого цвета пятно, макула, с небольшим углублением, центральной ямкой. Свет входит в глаз через роговицу, жидкость передней камеры, хрусталик, жидкость задней камеры, стекловидное тело, и, пройдя через толщу всех слоев сетчатки, попадает на отростки фоточувствительных нервных клеток, называемых палочками и колбочками, в наружных сегментах которых начинаются физиологические процессы возбуждения, фототрансдукции. Таким образом, сетчатка глаза человека относится к типу инвертированных, то есть таких, в которых фоторецепторы направлены от света и образуют самые глубокие слои сетчатки, обращенные к слою пигментного эпителия. Сетчатка состоит из трех типов радиально расположенных нейронов и двух слоев синапсов. Первый тип нейронов, расположенных наружно, это фоторецепторные нейроны, палочковые и колбочковые. Второй тип – биполярные нейроны, осуществляющие контакты между первым и третьим типом. Третий тип – ганглионарные нейроны. Кроме того, имеются нейроны, осуществляющие и горизонтальные связи. Это горизонтальные и амакриновые клетки. Итого в сетчатке глаза можно выделить 8 слоев. Первый – пигментный наружный эпителий. Второй – фотосенсорный слой палочек и колбочек. Третий – наружный ядерный слой. Четвертый – наружный сетчатый слой. Пятый – внутренний ядерный слой. Шестой – внутренний сетчатый слой. Седьмой – ганглионарный слой. И восьмой – слой нервных волокон. Наружный ядерный слой содержит тела фоторецепторных нейронов. Внутренний ядерный слой – тела биполярных, горизонтальных и амакринных клеток. А ганглионарный слой – тела ганглиозных клеток. Через все слои сетчатки проходят радиальные глиальные клетки, клетки Мюллера. Их отростки формируют две пограничные глиальные мембраны, наружную и внутреннюю. Кнутри от центральной ямки имеется зона, в которой отсутствуют фоторецепторы сетчатки, так называемое слепое пятно, а аксоны ганглиозных нейронов формируют зрительный нерв. Последний при выходе из сетчатки через решетчатую пластинку склеры виден как диск зрительного нерва с приподнятым в виде валика краями и небольшим углублением в центре. Зрительный нерв является промежуточной частью зрительного анализатора. По нему информация передается от сетчатки в центральные отделы зрительной системы. Фоторецепторы сетчатки делятся на два типа – палочковые и колбочковые. Палочковые клетки являются рецепторами сумеречного, ночного зрения. Колбочковые клетки – фоторецепторами дневного, цветного зрения. Морфологически фоторецепторные нейроны представляют собой длинные цилиндрической формы клетки, которые имеют несколько отделов. Дистальная часть фоторецепторов – наружный сегмент, палочка или колбочка, содержит фоторецепторные мембраны, где и происходит поглощение света и начинается зрительное возбуждение. Наружный сегмент связан с внутренним соединительной ножкой – цилией. Тело клетки, расположенное проксимальнее внутреннего сегмента, переходит в отросток – аксон, который формирует синапс с растающими внутренними окончаниями дендритов, биполярных и горизонтальных нейронов. Однако палочковые клетки отличаются от колбочковых клеток. У палочковых нейронов наружный сегмент цилиндрической формы, а диаметр внутреннего сегмента равен диаметру наружного. Наружные сегменты колбочковых клеток обычно конические, а внутренний сегмент по диаметру значительно превосходит наружный. Наружный сегмент представляет собой стопку плоских мембранных мешочков, дисков, число которых доходит до 1000. В процессе эмбрионального развития диски палочек и колбочек образуются как складки впячивания плазматической мембраны реснички, растущей из апикального конца фоторецептора. палочках новообразование складок продолжается у основания наружного сегмента в течение всей жизни. Вновь появившиеся складки оттесняют старые в дистальном направлении. При этом диски отрываются от поверхности мембран и превращаются в замкнутые структуры, полностью отделенные от оболочки наружного сегмента. Отработанные дистальные диски фагоцитируются клетками пигментного эпителия. Дистальные диски колбочек, так же как и у палочек, фагоцитируются пигментными клетками. Таким образом, фоторецепторный диск в наружном сегменте палочковых нейронов полностью отделен от плазматической мембраны. Он образован двумя фоторецепторными мембранами, соединенными по краям и внутри диска. На всем его протяжении имеется узкая щель. У колбочек в наружном сегменте диски не замкнуты, и внутридисковое пространство сообщается с внеклеточной средой. У них более крупное, округлое и светлое ядро, чем у палочек. Во внутреннем сегменте колбочек имеется участок, называемый эллипсоидом, состоящий из липидной капли и скопления плотно прилегающих друг к другу митохондрий. Внутренний конец аксона каждой колбочки имеет пуговчатое расширение, которое иногда называют синаптическим тельцем или ножкой колбочки. Структура фоторецепторной мембраны диска строго упорядочена и обеспечивает физиологические процессы возбуждения, фототрансдукции и адаптации зрительной клетки. Основным белком фоторецепторной мембраны является зрительный пигмент родопсин, который запускает фоторецепторный процесс. Зрительный пигмент представляет собой хромогликопротеид. Эта сложная молекула содержит одну хромофорную группу, две олигосахаридные цепочки и водонерастворимый мембранный белок апсин. Хромофорная группа зрительных пигментов служит ретиналь, альдегид витамина А. Колбочки содержат три типа зрительных пигментов, колбочковый апсин, с максимальной чувствительностью в длинноволновой, красной, средневолновой, зеленой, и коротковолновой, синей, части спектра. Различные видимые нами цвета зависят от соотношения трех видов стимулируемых колбочек. Биполярные нервные клетки соединяют палочковые и колбочковые нейроны с ганглиозными клетками сетчатки. В центральной части сетчатки несколько палочковых нейронов соединяются с одной биполярной, а колбочковые нейроны контактируют в соотношении 1 к 1 или 1 к 2. Такое сочетание обеспечивает более высокую остроту цветового зрения по сравнению с черно-белым. Биполярные клетки расположены радиально. Биполярные нейроны, контактирующие с палочковыми нейронами, условно называют палочковыми биполярами, а контактирующие с колбочковыми нейронами – колбочковыми биполярами. Биполярные клетки играют существенную роль в концентрации импульсов, получаемых от фотосенсорных нейронов и затем передаваемых ганглиозным клеткам. Ганглионарные клетки – наиболее крупные клетки сетчатки, имеющие большой диаметр аксонов. В их цитоплазме хорошо выражено базофильное вещество. Они собирают информацию от всех слоев сетчатки и передают ее в мозг. Тела ганглионарных клеток образуют слой, который носит название ганглионарного, а их аксоны формируют внутренний слой нервных волокон, переходящий в зрительный нерв, где они уже окружены миелиновой оболочкой. Нейроглия. Три типа глиальных клеток найдено в сетчатке человека. Клетки Мюллера, астроглия и микроглия. Через все слои сетчатки проходят радиально главные глиальные клетки, которые были впервые описаны Мюллером. Они длинные, узкие. Пигментный эпителий, наружный слой сетчатки, состоит из призматических полигональных пигментных клеток. Своими основаниями клетки располагаются на базальной мембране, которая входит в состав мембраны бруха сосудистой оболочки. В центре желтого пятна они более высокие, а на периферии уплощаются, становятся шире. Апикальные мембраны пигментных клеток контактируют непосредственно с дистальной частью наружных сегментов фоторецепторов сетчатки. Располагаясь вне сетчатки, пигментные эпителии тесно взаимодействуют с ней, выполняя ряд важных функций: оптическую защиту и экранирование от света, транспорт метаболитов, солей кислорода из сосудистой оболочки к фоторецепторам и обратно, фагоцитарную функцию, обеспечивающую уборку отработанных дисков наружных сегментов, палочек и колбочек, и доставку материала для постоянного обновления фоторецепторной мембраны, а также участвует в регуляции ионного состава в субретинальном пространстве. На внутренней поверхности сетчатки, у заднего конца оптической оси глаза, имеется округлое или овальное желтое пятно. Слегка углубленный центр этого образования называется центральной ямкой. Центральная ямка – место наилучшего восприятия зрительных раздражений. В этой области внутренний ядерный и ганглиозный слои резко истончаются, а наружный ядерный слой представлен главным образом телами колбочковых нейросенсорных клеток. Регенерация сетчатки. Процессы физиологической регенерации палочковых и колбочковых нейронов происходят в течение всей жизни. Ежесуточно в каждой палочковой клетке ночью или в каждой колбочковой клетке днем формируется около 80 мембранных дисков. Процесс обновления каждой палочковой клетки длится 9-12 дней. В одном пигментоците ежесуточно фагоцитируется около 2-4 тысяч отработанных дисков,